Евангелие от Матфея, 13 глава, с 33 стиха. «Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, пока не вскисло все. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Аминь». Был день, когда Господь наш Иисус Христос вышел из дома, и написано о том, что собрались к Нему, Он сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И вот эта глава нам описывает, евангелист Матфей описывает, что Иисус Христос предложил для Своих слушателей 7 притч. О тайнах Царства Божьего. 7 притч. Одна из них – это «Вышел сеятель сеять семя». Другая притча – это о плевелах между пшеницами. Другая притча – о том, что Царство Божие подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, но когда вырастает, больше всех других деревьев разрастается. И вот 4-я притча о Царстве Божьем – это притча о закваске. И если мы внимательно прочитаем все 7 притч, то мы обратим внимание, что каждая притча несет в себе какую-то новую грань вот этого сокровенного от создания мира. Это приоткрывается тайна, сокрытая от веков и родов. И то, что говорит Слово Божье, что «отверзу уста мои в притчах и изреку сокровенное от создания мира». Каждая притча – это не просто образ, это максимально приближенный образ, чтобы на каких-то житейских примерах, самых бытовых примерах жизни объяснить то тайное, что было сокрыто от мудрецов, того, что могут, хотят проникнуть мудрые мира сего и не могут проникнуть. Друзья, и мы должны тоже приложить ум для того, чтобы уразуметь, а что здесь написано, какая же тайна Царства Божьего, она приоткрывается через эту бытовую картину, которую Господь сравнил с женщиной и закваской. Первое, на что я хочу обратить внимание, что предыдущие притчи, они открывают внешнюю силу Царства Божьего. Они говорят о той силе, которую Царство Божие имеет во внешнем ее проявлении в этом мире. Зерно горчичное, оно меньше всех семян, но оно распространяет потом это дерево свои ветви, так что и все птицы небесные могут укрыться. Братья и сестры, действительно, учение нашего Господа Иисуса Христа – это 4 Евангелия, это небольшой Новый Завет, который по масштабу своему меньше всех земян, меньше всех остальных человеческих учений, создателей партий всевозможных, учений, религий. Это меньше всех семян, но это семя имеет вековую жизнь. Это семя, которое имеет ту силу, которая никогда не прекращается. Это семя имеет божественную силу преображать, взрывать мир, взрывать эту кладбищенскую греховную тишину в этом мире и разрастаться, не имея предела и конца, Царства Божьему нет, потому что представители всех племен и народов и всех языков будут в Царстве Небесном петь песню Агнцу. Это внешняя сила Царства Иисуса Христа. Но та притча, которую мы сейчас с вами прочитали, эта притча говорит не о внешней силе, а о внутренней силе Евангелия, о внутренней силе благодати Господа Иисуса Христа, сокрытая, которая скрывается вот в этом семени, которое сеятель сеет. Итак, еще раз хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на некоторые отдельные грани вот этой притчи. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки. Во-первых, закваска. Все хозяйки знают о всепроникающей силе закваски. Закваска имеет всепроникающую силу. Если уж закваска положена в меру, в 2, в 3 меры муки, то не будет такого уголка вот этой муки, куда бы не проникла бы вот эта сила закваски. Такого быть не может. Если закваска положена в какую-то меру муки, она обязательно проникнет всюду. Это одна сторона. Потом вторая сторона закваски, что она имеет силу умножаться. Она работает только на умножение. Остановить процесс закваски невозможно. Потом невозможно остановить процесс закваски путем добавления новой муки в это тесто. потому что всякая мера, которая будет добавляться, она тоже будет заквашиваться, то есть остановить закваску невозможно. Она имеет силу только лишь распространяться все дальше и дальше. Это непрекращающаяся жизнь в Духе Святом. Невозможно остановить ту жизнь, которая зародилась в душе возрожденного человека. Она проникает всюду. И теперь третья истина, которую я хотел бы обратить внимание. Слово Божие не зря упоминает, что женщина положила закваску в три меры муки. Братья и сестры, почему в три? Потому что это символизирует дух, душу и тело. Тройственную природу человека, личности человеческой. Вот эта закваска, которая должна заквасить все тесто, она должна заквасить все, преобразить на Божий лад, создать нового человека по образцу, которому Господь хочет создать для того, чтобы этот человек, который был раньше во вражде с Богом, был в таком состоянии, чтобы он был небожителем, чтобы он мог судить ангелов. Он должен его полностью преобразить, не только дух. Закваска это заквашивает дух. Дух был мертв. В день покаяния возрождения дух возрождается. Душа. Душевный человек не разумеет то, что от Духа Божьего, но почитает тот безумием. И вот люди интеллектуалы, душевные такие в мире всем, которые душу свою развивают до невероятных размеров, они очень чувствительны, они знают, как сказать комплимент, как это принять людей, как в мире всем все правила этикета, они все знают, но ни Духа Святого не знают, они жизни в Боге не знают. Это несчастные люди, которые не понимают то, что от Духа Божьего. И вот эту душевную область, душу, должна преобразить на Божий лад. Душа должна быть отражением неба. Вот эта закваска, она должна преобразить душу человека, а потом тело. Дух, душа и тело. Неправильно думают те, кто думает, что самое главное – возродиться духом, и все остальное должно быть в пренебрежении. И именно закваска проникает в третью меру муки. Именно она проникает в третью сторону человеческой личности, это в тело. И все те процессы, которые происходят в душе и в духе, они проявляются через преображенное тело возрожденного человека. Я помню, однажды стоял в аэропорту, множество людей было. Мой рейс откладывали, и еще раз откладывали, и еще раз откладывали. И уже сутки прошли, вторые сутки начались. Мне стало как-то очень тоскливо в этом многолюдном аэропорту. Я думал, Господи, ну неужели вот среди этих тысяч людей, которые здесь ходят в этом здании, нет ни одного христианина? Если есть, я точно его узнаю. И стал присматриваться. Со второго этажа пристроился возле поручня и смотрю внимательно в проходящих. Думаю, если это возрожденные люди, то тело их будет носить отпечаток возрожденных людей. По внешнему виду я своих узнаю, своих братьев и сестер. Стал внимательно присматриваться. Смотрю, что-то похожее. Но думаю, надо уточнить, так это или нет. Я пристроился сзади, слушаю их разговоры, о чем они беседуют. Идет муж с женой и маленький ребеночек на руках, молодая семья. Они подходят к регистрации, и муж жене своей говорит, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. А я тут сзади говорю, приветствую вас. Мне приятно было, что я среди тысяч людей, чужих для меня совершенно, узнал своих. Почему? Потому что закваска, она заквашивает все тело, все тесто, и дух, и душу, и тело, все несет в себе отпечаток Царства Божьего, красоты Божьей. Оно все несет отпечаток преображенного нового человека. Братья и сестры, и вот эту тайну, сокрытую от веков и родов, Господь открыл вот в этой простой бытовой притче. И вот, друзья, еще обратите внимание на третью сторону, что положила в три меры муки, пока не вскисло все. Должно вскиснуть все, до конца вскиснуть. Братья и сестры, это говорит о процессе, который начинается от дня возрождения до нашей смерти. Братья и сестры, пусть никто из присутствующих здесь не думает, что у меня уже вскисло все. Дорогой друг, ты еще не знаешь самого себя, значит. Ты еще до конца, не до конца понял тайну Царства Божьего. Еще Господь имеет в нас нечто, что еще не вскисло. Еще есть нечто в нашей в душе, в духе, или в теле, или в быть, или в квартире, или еще в каких-то взглядах, в мире наших желаний, в мире наших наслаждений, мыслей, что еще не вскисло. Этот процесс, который еще продолжается. И может быть человек уже 20, 30, 40 лет идет за Богом, но еще не вскисло. Еще не все вскисло. Оно будет вскисать до конца. Царство Божье, вот эта закваска, она не может быть остановлена. Если человек встал на тропу исповедания Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, эта закваска, она все дальше и дальше будет тебя преображать в образ Господа Иисуса Христа. И я бы хотел обратить внимание еще на некоторые места Священного Писания. Слово Божье говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока». И обратите внимание, тайна сего преображения духа, души и тела, она сокрыта в двух глаголах. Во-первых, «да освятит». То есть вот это в целости может сохраниться только под действием освящения Божьего. Вопрос освящения – это Божье дело, это Бог освящает. И по мере того, как Бог освящает, мы что делаем? Мы очищаемся. Вот если какая-то часть еще не заквашена в нашем естестве, и вот эту часть нашего естества освящает Дух Святой, освящает Господь, Слово Божье освящает, не все в благополучно, не все в порядке, какое дальше должно действие произойти, чтобы закваска заквасила и эту часть? Что должно произойти после освящения? Очищение. Значит, вопрос освящения – это Божья сторона. А вопрос очищения – это моя сторона. И если я желаю, чтобы закваска заквасила все тесто, чтобы этот процесс заквашивания, преображения меня в образ Господа Иисуса Христа не остановился, я должен искать этого освящения. А под действием освящения я должен очищать себя. Иногда, братья и сестры, у нас в молитвах бывает такое звучит. «Господи, Ты очисть меня». Братья и сестры, вопрос очищения – это что, Божья сторона или человеческая сторона? Я думаю, что однозначно ответить нельзя, потому что есть два стиха на эту тему. В одном месте, 15 глава Евангелия от Иоанна, Слово Божие говорит такие слова, что «Отец мой виноградарь, и он очищает ветвь, которая приносит плод». То есть действие очищения – это и Божья сторона. Но второе послание апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, 2 стих, звучит так, что «Возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Значит, смотрите, вопрос очищения – это двоякий вопрос. Это, с одной стороны, Отец очищает, с другой стороны, вы себя очистите. Вот нельзя ожидать от Бога, чтобы Он сделал с нами то, что я должен сделать с собой. Нельзя навозлагать на Бога свою личную ответственность. То, что я должен сделать, я должен сделать. А то, что Бог должен сделать, послать мне смиряющие обстоятельства, через которые Он будет меня очищать, это Божья сторона. Но ты очисть себя от всякой скверны духа и плоти, чтобы заквасилось все тесто. И дух, и душа, и тело во всей целости, чтобы сохранились в пришествии Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание еще на одну сторону. Что должно содействовать нашей этой закваске, преображаясь в Божий образ? Это Слово Божье. Это Слово Божье. Мы читаем из книги Псалмов «Слово» о том, что «в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Братья и сестры, если мы Слово Божье не учим наизусть, оно не может быть сокрыто в сердце нашем. Дух Святой не может в нашей памяти в необходимый момент вызвать то Слово, которое бы в этот момент бы меня сохранило. Слово Божье дано для того, чтобы мы его читали, исследовали, разумели и наизусть заучивали. Братья и сестры, вот Слово Божье сокрыть в сердце – это значит прилагать разум и время, и дисциплинировать себя с тем, чтобы вот эти стрелы, они лежали бы в нашем колчане, чтобы Дух Святой мог этими стрелами воспользоваться и привести в нужный момент их нам на память, чтобы не грешить, чтобы закваска квасила все тесто. И вот еще в книге Евангелия от Матфея, 13 глава, два стиха прочитаю, 19 и 23 стих, притом начало этих полустишия от 19 и 23 стиха. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает». 23 стих. «Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Значит, в первом случае. «Слышит и не разумеет. Твердая почва, птицы похищают слово». Дьявол приходит, похищает. Во втором случае. «Слышит и разумеет, и приносит иное в 20, в 30, в 40, в 50 крат. Значит, что значит заквашивать все тесто? Вот эта закваска, она будет заквашивать только тогда, когда мы будем слышать и разуметь. А от чего зависит разумение, братья и сестры? Наше разумение зависит тогда, когда не просто мы на бегу читаем Слово Божие, или по привычке, ну где откроется, читаем, а когда мы себя дисциплинируем в изучении и исследовании себя, из Священного Писания, вникая в себя и в Писание, и занимайся этим постоянно. Так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. Значит, человек читающий, но не разумеющий, это человек, который не вникает ни в себя, ни в Писание. И тогда закваска, она начала заквашивать, но она не заквашивает до конца. Человек не до конца заквашен Словом Божьим. Он не до конца разумеет Слово Божье, потому что он не прилагает усилия, чтобы оно проникало вглубь. Это вторая сторона. И третий вопрос, о котором я хотел обратить внимание, что имеет прямое отношение вот к этому процессу преображения в образ Господа Иисуса Христа, это дисциплина. Это наша дисциплина. Это в первом послании к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, что проповедую другим, самому не остаться недостойным». Посмотрите, какие сильные слова. Усмиряю и порабощаю. Все подвижники воздерживаются от всего. Невозможность спортсмену достичь вершин на Олимпиаде, быть победителем, получить олимпийские там награды, если он к этой награде не будет прокладывать путь путем ежедневных упражнений. Каждый день, каждый день, каждый день. Это десятки тонн он должен поднять, штангист, если он тяжеловес. Он десятки тонн каждый день постоянно поднимает, упражняет себя, развивает, все больше и больше нагрузки берет на себя, чтобы наконец-то побить рекорд, чтобы поднять ту тяжесть, которую никто до него еще не поднял. То есть он идет путем сознательного увеличения своей нагрузки, нагрузки на свое тело. Он увеличивает эту нагрузку. Братья и сестры, вот как мы день проводим? Похожа ли наша жизнь на жизнь тех, кто усмиряет и порабощает? На тех людей, которые все более и более наступают на свои желания, на свои похоти, принципы, правила, взгляды, ценности, вкусы. Похожа ли наша жизнь на людей, которые порабощают и усмиряют себя ежедневно, путем ежедневных упражнений, чтобы достичь победы, чтобы закваска заквасила все тесто. Иначе человек остановится. И апостол Павел говорит, нет, те, кто подвизаются, истинные подвижники, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, они идут по пути вот этого законного подвизания, наступают сами на себя. Братья и сестры, и последнее, что мне хотелось бы сказать в заключение, это Бог не пришел разрушить человеческую личность. Дух, душа и тело, они будут в этом же состоянии, вот тройственная личность человека, она будет и в Царстве Божьем. Там тоже будет и дух, и душа, и тело. «В руки твои предаю дух мой, Господь сказал на кресте». Иоанн Богослов говорит, «Увидел души убиенных под жертвенники». Значит, дух и душа. А тело? А тело наше Господь преобразит, даст нам новое тело. Только вопрос вот в чем. Либо наша душа увлечет дух в преисподней, и будет дано новое тело, там в преисподней тоже будет новое тело. Либо наш дух увлечет душу в Царстве Божьем, и тоже будет дано новое тело. Вопрос, кто царствует, душа или дух? Если дух царствует, значит, это будущность в Царстве Божьем. Если в личности возрожденного христианина постепенно начинает душа царствовать, предъявлять свои претензии, и она является царицей в личности, а дух в угнетенном положении, он подчинен душе, он подчинен плоти, главенствующее положение занимает душа, то душевный человек, если будете жить по плоти, умрете, говорит Слово Божье, душа увлечет дух преисподнюю, и там будет тройственная сторона, дух, душа и тело, они сохраняются и после окончания нашей земной жизни. Поэтому так важно, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости были сохранены от всякого порока. порока, от всякой закваски чуждой, закваски порока и лукавства, для того, чтобы быть нам достойными наследниками Царства Господа Иисуса Христа. И хотелось бы, братья и сестры, еще как бы в заключение прочитать текст из послания апостола Павла к Титу, 3 глава, с 3 стиха. Вот в этой главе описывается, что было с нами, какими мы были до тех пор, пока закваска Божьего Царства попала в наш дух. И что сделала с нами вот эта закваска, когда мы уже приняли Слово Божье веры, когда Царство Божье, оно уже проникло вглубь нашей личности. Вот здесь как бы две стороны. Это мы с вами. И все, что мы будем сейчас читать, это написано про нас с вами, для каждого присутствующего здесь, кто познал Господа Иисуса Христа. Итак, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». И вот в эту меру Бог положил закваску. И что нас делало с человеком? Читаем дальше. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которого мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, а вот мы уже после того, когда вот эта закваска Божья проникла в нас, были гнусны, люди, не знающие Бога, гнусны, делают грех с ненасытимостью, пьют его, как написано, как холодную воду. Мы все такие, весь мир лежит во зле. Но когда Божье Царство проникает в душу человека... Я помню один человек, это было 20 лет тому назад, я был на богослужении в Ленинградской церкви, на Рождество брат делал призыв к покаянию. Смотрю, среди первых вышел один юноша, с длинными-длинными волосами. У него рубашка была на 3 пуговицы расстегнута, и на шее виднелась золотая цепочка с крестом, и на лице был отпечаток греха. Все на его лице отражало, что он человек, который живет грешным образом жизни. И вот когда он вышел с покаянием, он каялся перед Господом Иисусом Христом, и он получил ту закваску, которая заквасила его, возродила, дала ему новую жизнь. На следующий день он пришел подстриженный, этих длинных-длинных волос, которые были ниже плеч, их не стало. Он преобразился, мы даже его сразу как-то не узнали. Рубашка уже застегнута на верхнюю пуговочку. Крестика и цепочки той золотой не стало. А мы его спрашиваем, а кто тебе этого сказал? Может быть, тебе кто-то дал совет, что надо подстричься? Говорит, да нет, просто тот, кто во мне, тот подсказал, что так больше ходить нельзя. Вы знаете, этот брат сегодня пресвитер Ленинградской церкви, брат Гена Ефремов. И я смотрю на него, сейчас недавно на конференции был, брат проповедовал, думаю, вот что делает закваска с человеком. Вот как она заквашивает, как она преображает человека. Братья и сестры, и такие мы были с вами. Мы можем многих вспомнить в этом собрании, кто пришли, в каком виде пришли, и как пришли, и Господь таких полюбил, и таких принял. А сегодня не узнать совсем, что, кто это сделал, когда явилась благодать Божья и человеколюбие. Вот эта благодать Божья очистила нас бане возрождения и обновления Святым Духом, которые излились на нас обильно через Иисуса Христа нашего. И только хотелось бы в заключение задать вопрос. Дорогой друг, заквасила ли в тебе закваска все? Не препятствуешь ли ты Духу Святому в какой-то области твоей жизни заквасить на Божий лад, преобразить тебя и сделать подобием Сына Божьего? Первое послание апостола Петра, Слово Божье говорит в 1 главе с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Так вот, конечная цель этой закваски, которая должна заквасить все тесто, это «будьте святы». как свят Отец ваш Небесный. Можем ли мы сказать присутствующие здесь, что я свят, как Отец мой Небесный? Если нет, закваска во мне еще не сделала всего дела, она не заквасила всего. Значит, еще есть место для того, чтобы еще более преображаться в образ Иисуса Христа. Значит, действие Духа Святого, оно еще направлено к твоей душе, к твоему духу, к твоему телу. И мы должны быть внимательными для того, чтобы уразуметь под светом Слова Божьего, от чего Господь еще требует отказаться, где должен еще проникнуть этот свет, чтобы очистить себя. И пусть Господь нам поможет быть дисциплинированными христианами, чтобы быть похожими на подвижников, которые воздерживаются от всего, наступая на тело свое, на плоть свою, на желания свои греховные, и преображаются в образ Господа Иисуса Христа. Аминь. Желает душа моя к тебе, мой.